Явление восьмое. Миловидов, Бессудный и Аннушка. Бессудный. Что еще? Покою нет на вас. Миловидов. Твоя сестра умирает. Бессудный. Ну что ж, умрет, так похороним. С чего ж это она умирать вздумала? Миловидов. А с того, что твоя жена обманула меня. Да вот и довели девку до погибели. Бессудный. Чем же это она тебя обманула? Миловидов. А тем, что наплела мне на нее, что у нее любовник есть, да разного вздору, отбила меня от девки. Бессудный. Так это она? Миловидов. Она. Бессудный. Зачем же она? Миловидов. Стало быть, ей нужно было. Сам догадайся. Бессудный. Догадаться-то я уж давно догадываюсь, только... Эх, барин! Миловидов. Что, эх, барин? Бессудный. Ты шутить шути, а за больное место меня не задевай, я ведь не погляжу. Миловидов. Ну-ну, мне больней твоего. Зови жену сюда, зови, говорю я. Бессудный. Ох, барин! Да если все это правда, ты уходи лучше. Нехорош я в сердцах, я самому себе страшен, я проклятый человек. Миловидов. Зови жену, говорю я. Надо же дело на свежую воду вывести. А тебя я не испугаюсь, не на того напал. Бессудный уходит. Аннушка, милая, что с тобой? Аннушка слабым голосом. Не говори никому. Я отравилась. Миловидов. Боже мой, что ты, чем, когда? Говори скорей. Аннушка. Вон там, сейчас. Миловидов. Мы тебя спасем, Аннушка, поможем тебе. Эй, где вы там? Аннушка. Нет уж, теперь поздно. Падает без чувств. Входят Бессудный и Евгения.